«Это чушь!» — возмутился дом Кристана. «Это вовсе не входит в наше намерение». «Неужели?» — ядовито поинтересовался Эндер. «Так почему мы стремимся полностью оградить их от всякого влияния нашей культуры? Это делается вовсе не в интересах науки. Наоборот, мешает ксенологам. Вспомните, пожалуйста, мы открыли Анзибль, привод для звездных кораблей, научились частично контролировать гравитацию, сконструировали оружие, которым уничтожили жукеров в результате прямого контакта с ними. Мы взяли большую часть технологий из их багажа, из того, что они оставили, отступая после первого рейда в Солнечную систему к Земле. Мы использовали их машины, даже не понимая, как они работают. Кое-что, например, филотический эффект, до сих пор выше нашего понимания. Мы вышли в космос именно потому, что на нас влияла цивилизация, превосходящая нас во всем. И за несколько поколений мы освоили их машины, превзошли жукеров и уничтожили их. Вот отсюда и ограда. Мы боимся, что свинцы поступят с нами так же. И они понимают, что это значит. Они понимают и ненавидят. «Мы не боимся их», — возразил епископ. «Ради Бога, они всего лишь дикари». «Наверное, для жукеров мы тоже выглядели дикарями», — ответил Эндер. «Но Пипа, либо Кванда и Мира никогда не считали свинцев дикарями. Они отличаются от нас, да, куда больше, чем фрамлинги. Но все же они люди. Роман, а не Валерес. А потому, когда либо узнал, что свинцам грозит голод, что они собираются начать войну, чтобы сократить население, он повел себя не как ученый. Он не остался безразличным наблюдателем и не написал доклада о методах войны среди свинцев. Он поступил как христианин, добыл экспериментальную разновидность амаранта, которую люди не могли использовать из-за переизбытка лузитанских белков, и научил свинцев сажать амарант, собирать урожай и готовить пищу. У меня нет сомнений, что спутники обнаружили именно поля амаранта. Не за нарушение закона, а за проявление христианского милосердия они собираются наказывать. Как вы можете называть такое вопиющее непослушание поступком христианина? — спросил епископ. Кто из вас, увидев, что сын его просит хлеба, даст ему камень? Дьявол способен в своих целях цитировать даже Священное Писание, — буркнул епископ. Я не дьявол, — ответил Эндер. И свинцы, кстати, тоже. Их дети умирали от голода. Алиба дал им пищу и спас сотни жизней. И поглядите, что они сделали с ним. Да, давайте поглядим, что они сделали с ним. Они убили его. Точно таким же способом, каким убивают самых уважаемых своих соплеменников. Это ничего не говорит вам? Да, это говорит мне, что они опасны и вовсе лишены совести, отрезал епископ. Это говорит нам, что для свинцев смерть имеет совершенно иное значение. Ну, если вы всерьез убеждены, что кто-то настолько добрый и мудр, настолько совершенен, что каждый прожитый день может только нарушить эту гармонию, разве не будет добрым делом убить такого человека и отправить его прямиком на небо? Вы издеваетесь? Вы же не верите в рай? Но вы-то верите. Как насчет мучеников епископа Перегрина? Разве они не возносятся прямо на небо? Конечно, это так. Но те, кто убивает их, не люди, а звери, животные. Убийство святых не освящает убийц, а навеки обрекает их души аду. Но что, если мертвые отправляются не на небеса? Что, если они обретают новую жизнь прямо здесь, на ваших глазах? Что, если умирающий свинец, конечно, если правильно расположить органы его тела, укореняется и превращается в нечто совсем другое? Что, если он становится деревом и после этого живет еще 50, 100, 500 лет? О чем вы говорите? Вы хотите сказать, что свинцы каким-то образом умудряются превращаться из животных в растения? Удивился дом Кристана. С точки зрения биологии это маловероятно. Это практически невозможно, согласился Эндер. Вот поэтому на Лузитании так мало видов, переживших доскаладу. Только очень немногие освоили превращение. Когда свинцы убивают кого-то из своих, он превращается в дерево, и это дерево сохраняет какую-то часть прежнего разума. Это точно. Сегодня я своими глазами видел, как свинцы пели дереву, и никаких инструментов, никакого вмешательства. Дерево выкорчевало себя, упало и раскололось, образуя именно те предметы обихода, в которых нуждались свинцы. Мне не мерещилось. Мира, Кванда и я видели одно и то же. Мы слышали песню и трогали древесину, и помолились Господу за душу усопшего. «А какое отношение это имеет к нашему решению?» — рявкнул епископ. «Ну, значит, леса состоят из мертвых свинцев. Это вопрос для ученых. Я объясняю вам, когда свинцы убили Пипа и Либа, они считали, что помогают им перейти на новую стадию существования. Они поступили не как звери, а как роман, воздали наивысшую честь людям, которые были к ним добры». «Еще один поворот, психологическое превращение, не так ли?» — фыркнул епископ. «Это как сегодня во время речи, когда вы заставляли нас каждый раз смотреть на Маркоса Рибейру в новом свете. Теперь вы пытаетесь убедить нас в благородстве свинцев. Хорошо, готов с вами согласиться, но я не объявлю войну Конгрессу, не обреку свою паству на страдания, чтобы свинцы могли научиться делать холодильники». «Простите», — перебила его Навини. «Все посмотрели на нее. Вы сказали, что они стерли наши файлы? Они что, прочли их? Все?» «Да», — ответила Басквини. «Значит, они уже знают все, что есть в моих файлах о Дескаладе». «Да», — повторила Басквини. Навини положила руки на колени. «Эвакуации не будет». «Я подозревал что-то подобное», — сказал Эндер. «Именно поэтому я попросил Эллу привести вас сюда». «Почему не будет эвакуации?» — спросила мэр. «Из-за Дескалады?» «Чепуха!» — отрезал епископ Перегрина. «Ваши родители нашли лекарства». «Они не покончили с болезнью», — пояснила Навиния. «Они научились контролировать ее так, что болезнь просто не переходит в активную фазу». «Правильно», — подтвердила Басквиния. «Поэтому мы добавляем кое-что в воду, колодор. И каждый человек на Лузитании, за исключением, пожалуй, голоса, который, возможно, не успел еще ее подхватить, является носителем вируса Дескалады». «Добавки не так уж дороги», — заметил епископ. «Но, возможно, им придется изолировать нас. Да, они могут поступить именно так». «Тут никакая изоляция не поможет», — покачала головой Навини. «Дескалада, знаете ли, адаптируется очень быстро. Она атакует любую генетическую среду. Можно давать добавки людям, но есть еще трава. Нельзя скармливать добавки каждой птице, каждой рыбе, каждому рачку в полях планктона. И все они могут подхватить Дескаладу», — удивилась Басквини. «Я и понятия не имела». «Так я же никому не рассказывала», — ответила Навини. «Но я встроила защиту в каждое разработанное мною растение. Амарант, картошка, да все на свете. Главной проблемой была вовсе несовместимость белков. Это минутное дело. Мне нужно было заставить растение вырабатывать свою защиту против Дескалады». Басквини не верила своим ушам. «И куда бы мы ни прилетели, мы можем вызвать полное уничтожение всей биосферы». «И вы держали это в секрете?» — сказал дом Кристана. Не было нужды объясняться. Навини смотрела на свои руки. Что-то из этого блока информации заставило свинцев убить Пипа. Мне просто пришлось соблюдать секретность, чтобы кто-то еще не умер.